Издательство «Бомбора». Океан книг. Формула силы. 24 диалога о спортивной психологии. Феликс Шифрин. Читает Игорь Викулов. Предисловие от Вячеслава Быкова. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею. В спорте многое меняется. Технологии, скорости, поколения. Но есть то, что остается важным всегда. Это внутренняя работа спортсмена. Его настрой, его устойчивость, его умение проживать момент до того, как он наступил. Когда-то, еще в юности, меня этому не учили специально. Просто были рядом люди. Наставники. Те, кто не проходил мимо мальчишки. Я учился у них не только броску или тактике, но и тому, как готовиться. Я рано понял, что настоящая подготовка начинается задолго до стартового свистка. Это не только физика и тактика. Это настрой. Осознанный, глубокий. Когда ты заранее проживаешь матч в своей голове. Кто будет против тебя? Какие сильные стороны? Какие слабости? Как ты будешь отдавать пас? Как обойдешь защитника? Как замкнешь на штанге? Как ты будешь забивать? Радоваться? Как ты поднимешь кубок? Как получишь медаль? Ты видишь все это и начинаешь чувствовать, что уже был там, уже играл, уже справился. И даже если что-то пойдет не так, ты не потеряешься, потому что ты внутренне уже готов. Будучи уже тренером, я осознал, насколько это важно, и даже познакомился с техниками нейролингвистического программирования. Удивительно, ты сам себя программируешь. Не на чудо, а на действие. Раз за разом. Не просто готовишь тело, готовишь разум. Знаете, иногда именно простые вещи работают точнее всего. Это не сказка. Это настрой. Это наведение резкости на то, ради чего ты выходишь на поле, на лед, на ковер. Это и есть пауза. Внутренняя, настоящая. Пауза, которая не про медлительность, а про выбор. И про силу. Когда я стал тренером, эта внутренняя работа стала особенно важна. Потому что уже не только ты сам настраиваешься, ты настраиваешь других. А для этого надо быть не просто специалистом. Нужно быть наставником, уметь смотреть на игрока изнутри, чувствовать, в каком он состоянии, видеть, что у него получается и что мешает. Мне везло. На моем пути были сильные наставники. Я много учился и до сих пор считаю, тренер – это не просто человек с доской и маркером. Это человек, который умеет быть и наставником, и отцом, и психологом. Он проживает игру не только тактически, но и изнутри, через игроков. И главное, он задает вопрос, а как быть лучше? Себе, им, всей команде. Эта аудиокнига как раз об этом. Не о том, как стать чемпионом любой ценой, а о том, как не потерять себя в погоне за результатом. Как удержать равновесие между страхом и уверенностью, между эмоцией и хладнокровием, между внешним давлением и внутренней свободой. Каждая история здесь как диалог, каждый эпизод как точка напряжения, где сталкиваются две правды. Но в этих столкновениях рождается не конфликт, а понимание. То самое третье, что соединяет крайности и дает точку опоры. Осознанную устойчивость и глубину. И знаете, эта аудиокнига очень вовремя. Потому что спорт сегодня требует не только физической формы, но и ментальной зрелости. А эта зрелость начинается с простого. Остановиться. Сделать паузу. Посмотреть внутрь. Услышать себя. А уже потом играть. С холодной головой. И горячим сердцем.